недалеко от аэропорта Ротари. Удар буквально уничтожил его родителей, если бы не их вера. Каждое утро Бриджит ходила на мессу в церковь Святого Франциска, преклоняя колени всегда в нескольких скамьях от Роуз Кеннеди. Иногда их взгляды встречались. Пожилая женщина прекрасно понимала печаль Бриджит. Малаки похоронил себя заживо в собственной лаборатории. Вои были привычны к полуночникам, но даже там огни офиса Малаки гасли позже всех остальных. Он страстно увлекся дельфинами. Он часами прослушивал их щебетание. У него были притянутые за уши теории, на которые никто не обращал внимания, о том, что дельфины, как существа романтические, имели свои церемонии ухаживания, и, мол, их голоса меняли звучание, когда они влюблялись. Сутулившись и натянув наушники, Малаки обезумел от горя. У него остались силы лишь слушать. Разве мог человек понять брачные песни дельфинов, не позволяя их музыке проникнуть в себя? В тот год он чуть не лишился своего исследовательского гранта, потеряв способность воспринимать любовные рулады морских обитателей. Он перестал писать научные доклады на эту тему, а исследования без теории не получали финансирования. Малаки помог его молодой ассистент. Спустя пару месяцев после смерти Габриэля Алан Макинтош передал ему аудиокассету. «Это с Карибского моря», — сказал он. «Дельфины из пролива Анегада». «Еще больше тарабарщины», — буркнул Малаки. «Не соглашусь», — сказал Алан. «Особенно после того, как ты научил меня слушать. Я бы назвал эти звуки поэзией. Сейчас на факультете мы читаем Йеца, и по мне так они очень похожи». «Йец», — сказал Малаки. «Габриэль был его Йецом. Габриэль творил слова, разбивавшие сердца и пробуждавшие душу. Что мог американский студент вроде Алана Макинтоша понимать в Йетсе?» Малаки долго и болезненно морщился от одного его вида. Молодой человек, в отличие от Габриэля, был жив и каждый день ходил на учебу. С другой стороны, Алан потерял брата. Это была трагедия, подкосившая его родителей. Поэтому, желая выразить свою благодарность, Малаки облачился в наушники, пытаясь уловить Йеца в языке дельфинов. Но вместо него он услышал Габриэля. Сам того не зная, Алан вручил ему этот дар. Упомянув Йеца, он передал Малаки ключ к Габриэлю, и Малаки до сих пор слышал своего сына. Песни дельфинов были похожи на поэзию Габриэля, прекрасную, невесомую, невыносимо благозвучную для этого мира. Спустя все это время Малаки удалось повстречать лишь нескольких людей, которые могли слышать их, ощущая их магию. Большинство его знакомых не улавливало ничего, кроме щелчков, трелей, курлыканья и рыданий. Только эмоциональные, духовно развитые, безудержно влюбленные, сумасшедшие, убитые горем, виновные, просветленные люди с душами поэтов и сердцами детей могли слышать, как дельфины распевали песни о своей любви. Алан Макинтош был таким человеком, а его братец Тим – нет. Парнишки Макинтош – единственные сыновья, оставшиеся у Малаки Кондена. Они не приходились ему родными, но разве это имело хоть какое-то значение? Малаки установил их в своем сердце, и они ответили ему тем же. Малаки считал, что люди не выбирают друг друга. Они предназначены друг другу Богом в качестве вечных спутников. Появление братьев Макинтош в жизни Малаки было добрым знаком. И неважно, догадывался ли он об этом или нет. «Позвони своему старику», — сказал он вслух, придвинув трубку в уголок рта. Кроме него на буксире никого не было. В его ушах безумолку болтали дельфины, без единого человеческого голоса, если, конечно, не считать дух Габриэля. Малаки верил, что голос преодолевает немалое расстояние, и что даже если Тима и Алана не было видно, они все равно могли услышать его зов. «Позвони мне», — повторил он. «Ты знаешь, что должен. Так чего же, черт возьми, ты ждешь? Думаешь, такая жизнь будет продолжаться вечно?» В прошлом месяце ему звякнул Алан. Теперь настала очередь Тима. У братьев осталось неулаженное дело, источник всех их неприятностей, и они не могли должным образом начать новые жизни, не разобравшись со своим прошлым. У Малаки были припасены слова мудрости для них обоих. У него было необычное качество ясновидения, характерное для ирландцев, но очень редкое у мужчин. Он представил себе Диану, ее спокойную, совсем как у Бриджит, естественную красоту. Он отчетливо видел купавшуюся в материнской ласке и любви Джулию, искривленную, будто корень дерева. Малаки мог бы сам связаться с братьями, но это было бы совсем не то. Отцам нравилось, когда им звонили. Хорошие люди не забывали про своих стариков. Малаки крепился духом и слушал дельфинов, приготовившись в любой момент ответить на звонок Тима, потому что время уже пришло. Эми хитро посмотрела на Люсинду и спросила: «Кого ты возьмешь?» «Куда?» – удивилась Люсинда. «Ну, на библиотечные танцы». «А-а-а!» – улыбнувшись, сказала Люсинда. Они сидели на веранде, попивая чаек. Диана повезла Джулию Каллану на очередной осмотр. «Особенно если учесть, что ты, ну, как это там называется, почетная гостья», – скромно ответила Люсинда. «Во! Если учесть, что ты почетная гостья, то сможешь взять с собой кого захочешь». «Например, тебя?» – спросила Люсинда. Эми изумленно разинула рот. Уже несколько дней подряд она открыто намекала на свою персону, а теперь, когда ее поймали с поличным, пыталась изобразить удивление. «Меня? Не, ну зачем же? Я не имела в виду, как у тебя дела с чтением?» – спросила Люсинда. «Ну, я почти закончила книжку, которую мне дала Диана. Эн из «Зеленых крыш». Но ведь она дала ее тебе еще 2 месяца назад. За это время умненькая девочка, вроде тебя, должна была прочесть уже книг 5 или 6. «Просто она мне очень понравилась», — сияя сказала Эми. «Особенно Эн в том месте, где она путешествует в поисках родственных душ, я чуть не лопнула со смеха. А тебе она понравилась, Люсинда? Как по-твоему, это хорошая книга?» «Настолько хорошая», — сухо ответила Люсинда, «что ее нужно читать аж 3 месяца». Она понимала, что ее пытались обвести вокруг пальца. Эн с фермы «Зеленая крыша» была ее самой любимой книгой, и она не сомневалась, что Эми знала об этом. Как и героине книги Эн, Люсинда осиротела в раннем детстве.